Глава 18. Макс. Держу Катю за руку, и мы с ней делаем десятый круг по катку. Чертовски скучно. Развлечение для дошкольников. Эх, не так я хотел проводить это время. Совсем не так. Я ведь квартиру снял, все приготовил, даже лепестки роз по полу разбросал. Внутри все горит от нетерпения и нереализованных планов. Не понимаю, чего она ждет. Мы с ней знакомы уже месяц. В любви признался, но можно было бы уже и перевести наши отношения в горизонтальную плоскость. Я уже скоро сдерживаться не смогу, наброшусь на нее, как голодный волк. Катя выпускает мою руку. Едет вперед и, пока никого нет на одной стороне, делает прыжок, несколько раз перекручивается и приземляется на одну ногу. Кажется, все на катке замирают в восхищении. И я в том числе. Никогда не видел такое вблизи. Даже сестра ни разу не демонстрировала свои элементы в обычной жизни. Говорила все время, что запрещено, можно получить травму. Катя подъезжает ко мне, улыбается. Я улыбаюсь в ответ. «Понравилось?» — спрашивает она. «Понравилось. Я замечаю, что у меня очень быстро стучит сердце». «Разве тренер вам разрешает такое делать?» «Нет». Но мне захотелось тебе показать. Целую Катю в лоб и беру за руку. Поехали, спортсменка, я проголодался. Везу Катю в свое любимое кафе. Не самое известное место в городе, зато здесь можно тихо посидеть и очень вкусно поесть. Заказываю себе и первое, и второе, и третье. И только потом замечаю, как Катя понуро смотрит в меню. Блин, опять забыл, что она должна соблюдать свой чертов режим питания. И одного раза прям нарушить нельзя. Нельзя. Особенно сейчас. «Ничего страшного, ты ешь, я сок попью», — говорит она, улыбаясь. «Откуда у тебя только силы берутся делать такие прыжки и ничего не есть?» «Я ем». «Ну тогда поешь. Чего тебе там можно?» «Хотя бы салат закажи. Я прямо злюсь. Не нравятся мне эти правила, капец. Говорят, спорт для здоровья полезен. Но сейчас мне кажется, что он для здоровья опасен. С таким-то питанием». «Хорошо, салат я съем», — примирительно соглашается Катя. «Едим молча. Я все время смотрю на нее. Думаю, если бы она и правда была моей девушкой. Ну, если бы я решил обзавестись долгосрочными отношениями, наверное, я бы не разрешил ей заниматься таким спортом. Точнее, не хотел бы, чтобы моя девушка занималась фигурным катанием. Травмоопасно. Времени для жизни нет». Еще и хоккеисты на тренировках любуются. Если в будущем вдруг у нас с Катей что-то закрутится, ей придется выбирать, я или спорт. И что-то мне подсказывает, что я проиграю в этой схватке. И мне это совсем не нравится. Сижу и злюсь сам на себя. «О чем думаешь?» — спрашивает она в машине, когда я везу ее домой. «О нас», — честно говорю я. «И что ты там думаешь?» Не тороплюсь отвечать. Сначала останавливаю машину напротив ее дома, затем глушу мотор, поворачиваюсь к ней. Некоторое время смотрю выжидающе. «Я тебе, Катя, в любви признался». «А как ты ко мне относишься? Ты ведь так и не сказала». Катя начинает мелко дрожать. Тяжело дышит, взгляд отводит. «Ты мне очень нравишься», — шепчет она спустя время. Наклоняюсь к ее губам, прижимаю к спинке кресла. «И все?» спрашиваю я. Вдыхаю ее сладкий запах. Крышесносно. Чувствую, как вздымается ее грудь. Не могу удержаться. Кладу на нее руку и сжимаю. Маленький размер, но что-то мне подсказывает, что она ужасно соблазнительная. Целую в губы, толкаюсь языком в рот. Катя не сопротивляется. Ей нравится. Меня это воодушевляет. Я пытаюсь расстегнуть ее джинсы. «Не надо», — строго останавливает она. «Почему?» «Я уже делал это пальцами. Теперь я хочу поцеловать тебя там. Давай пересядем на заднее сиденье». «Нет». «Тебе же понравится». «Нет, мне не понравится. Я не собираюсь перед тобой раздеваться». Холодно констатирует Катя, я даже теряюсь. «Что тут ответить? Не собирается она раздеваться, капец. Как будто я парень с улицы. Это не со мной она месяц в машине сосется». Отстраняюсь от нее, сажусь на свое сиденье. «У нас так не получится ничего», — отвечаю я ей. «Тебе только это и нужно?» — быстро спрашивает Катя и скрещивает на груди руки. Усмехаюсь. Любимая фраза всех девчонок. А еще правда жизни. «Да, нужно. И что здесь такого? Это не отменяет моих чувств. Наоборот, все взаимосвязано. Я тебя люблю, значит, я тебя хочу». Смотрю на нее. Тяжело дышу. Блять, вырвалась. Не собирался я ведь больше говорить этих слов. Она как будто специально меня заставляет. Катя некоторое время думает о чем-то, а затем тихо произносит. «Хорошо. Давай попробуем в Санкт-Петербурге после чемпионата. Если я выиграю». Хм, что за странные требования? «Сейчас я должна думать только о спорте. А потом я смогу. Но в общем, ты же в одной гостинице со мной будешь жить. Я готова попробовать». Катя опускает голову вниз, как будто признается в самых страшных грехах. Улыбаюсь. И снова сердце быстро стучит. «Ладно, я готов подождать Санкт-Петербурга. Говорю я вслух, а про себя думаю. Только окончания соревнований я ждать не буду. Вдруг она не выиграет и расстроится. Что тогда? Не даст? Я не хочу так рисковать. Хочу уже развернуть свою конфетку и сполна насладиться тем, что внутри».